Освальд Ли Харви, убийца по официальной версии президента США Джона Кеннеди. Смотрите статью Кеннеди. Биография Освальда полна головокружительных поворотов и темных пятен. В частности, одно время он жил в СССР в Минске, работал там на заводе. 22 ноября 1963 года, помимо приписываемого ему убийства президента, Освальд убил полицейского Типпета. В свою очередь Освальд, уже арестованный полицией, был убит Джеком Руби, жителем Далласа, владельцем ночного клуба. 24 ноября 1963 года, через два дня после убийства Кеннеди, Освальд, конвоируемый полицейскими, вышел из лифта в подвальном помещении управления шерифа Далласа. Он спокойно смотрел на репортера, в котором полиция разрешила провести фотографирование на свет Юпитера в телевидении, но едва Освальд заметил Джека Руби, как лицо его перекосилось от страха. В испуге он успел крикнуть «О, нет!», и тут же Руби выстрелил в него из пистолета. Во время следствия и суда Руби, как и Освальд, был признан убийцей-одиночкой, хотя целый ряд обстоятельств указывал на наличие заговора. Руби тоже вскоре умер в тюрьме, по официальной версии, от онкологического заболевания.